Глава седьмая. Зимний марш. «Нет, Савушка, накатом не дойдут, они у нас до Буга», — покачал головой Уфимцев. «Рытвины, ухабы — это одно, а тут и самая дурная часть зимы скоро начнется. То оттепель, то мороз ударит. Вспомни сам эту Приднестровскую дорогу. Смазывай, не смазывай, а все одно на осях там жижа комом намерзнет, и потом что железо, что дерево, а лыпину дадут». «Что же делать-то, Мишань?» Почесав голову, глядя на стоящие в ряд фальконеты, пробасил сержант. «Не бросай же их тут. Удобные ведь эти пушечки. Сгодились бы нам еще». «Нет, бросать их точно нельзя», — согласился с главным пионером полка уфимцев. «Трофеем они были взяты, а за какие большой кровью егерями уплачено. Надо их отсель вывозить». «Есть тут одна мысля. Никифор с Авдеем Меликовым на Медне за ними большой уход учинили. И тоже, вот как мы с тобой голову ломали, как бы их к Богу доставить. Так вот, у Меликова хорошая мысль вдруг проскочила. А не соорудить ли для наших фальконетов санки?» «Как это санки?» — непонимающе протянул Ильин. «А как же лошади такой фальконет потянут? Тут ведь одни лишь колеса, ни оглобли, ни полозьев, как у саней, никаких нет. Один лишь лафет на них с тяжеленным стволом». «Да это-то понятно, что так вот, как сейчас, никак их вести не получится», — кивнул Уфимцев. «А ежели их нам самим в эдакие особенные сани превратить, ну, колеса, скажем, на время снять и на самодельные полозья саму станину поставить, а глобли опять же спереди и ременную сбрую, как в зимних повозках, приладить, потом-то и лошадьми их можно будет тащить, вес-то тут вполне себе сносный. Ну чего там, каких-то полтора десятка пудов у фальконета? Такой и одна лошадка вполне себе даже потянет, а нам их две дюжины Рогозин Александр Павлович выделяет. Можем и сменных даже оставить, и пяток Афанасьеву Василию в помощь отдать. Он вон темнее тучи ходит, добро куртовское никак не хочет оставлять, а лошадей выделили мало». «Управитесь за 7 дней, Мишень?» — спросил друга Сава. «Все-таки 8 фальконетов под санный ход переделывать, и еще 2 побольше орудия». «А че нет-то?» — усмехнулся Уфимцев. «Ребят, смальцов за топоры в своих деревнях держались. Руки чая у всех на месте, а в солдатче неумение только прибавилось. Управимся с Божьей помощью». «Ну, давайте», — кивнул, соглашаясь сержант. «Деньжата будут нужны на хорошее дерево, так я к Афанасьеву, значит, подойду. В общей оружейной казне там немного серебра еще было. А Вася услышит, чего вы задумали, обязательно рубликов подкинет». Полк усиленно готовился к зимнему переходу. Интенданты запасались провиантом для долгого перехода и конским фуражом. В местах длительной стоянки армии дело это было непростое, и партии фуражеров разъезжались за 100 верст от Яс, скупая у крестьян необходимое. Есть 2 маршрута движения на Николаев. Егоров повернулся к закрепленной на деревянном планшете большой карте. Оба они идут от Яс к Бендерам через Кишинев, и тут на переправе через Днестр расходятся. Ткнул он на жирно обведенную точку. Южный идет к расположенной в морском заливе разрушенной крепости Хаджибей, и потом тянется вдоль моря до Очакова, а уже потом поворачивает на север к Николаеву. Имеется и северный путь. Он идет от Бендер к Новоалександровке, а потом до Федоровки, где и будет переправа через Буг. После Федоровки 2-дневный переход на юг вдоль реки, и мы на месте. Разница в длине 2 маршрутов составляет где-то около 50 верст. Северный примерно 400, ну а южный, соответственно, 350. У кого какие мысли, как нам лучше двигаться? Полковник обвел взглядом собранных в большой штабной палатке командиров. 50 верст. Крюк, конечно, приличный, проговорил Гусев. Для нас это 2 дня пути. И у моря для флотилии склады имеются. Да Рибас на случай прибрежных военных действий их там загодя поставил. А самый большой как раз в Хаджибее находится. Можно было бы договориться с флотскими и пополнить там убыль в провианте. — Ага, конечно, пополнишь, — хмыкнул старший Милорадович. — А то ты, Сергей Владимирович, этого испанца не знаешь. У него снега зимой не выпросить. Строптивый же и занозистый. Хаджибей, говорят, новый город начинает закладывать, и уже объявил название его, что-то такое на эллинский манер. Одесс, по-моему. И что-то мне подсказывает, что склады с провиантом для чужого полка он точно не откроет. — Да тут другое, — перебил живо Нарогозин. Сами подумайте, южный путь — это путь вдоль берега моря. А это значит что? И старший интендант оглядел сидящих на скамьях офицеров. Это значит, господа, что ни о каком санном пути тут и думать даже не стоит. Это значит, будет вечная сырость и слякоть. Зима-то нынче не в пример прошлым, мягкая, на себе ведь придется нашим стрелковым ротам повозки выносить. Лошадки-то они в раз по бездорожью бессилят. Да, а впереди за Очаковым еще ведь и Бугская переправа нас ожидает, — проговорил негромко командир дозорной роты. Леонтьев мой недавно заявил, что в такую вот зиму у его деревни на лед лучше и вовсе даже не выходить. Он, дескать, и человека может не выдержать не то что конного или груженную повозку. Даже в морозные зимы, сами вот вспомните, солидные промоины там были. Мы их еще жердями тогда помечали, а сейчас и подавно там лед тонкий. Лиманы морские-то они совсем рядом с тем местом, вот и отдают Богу тепло. — А у Федоровского, значит, нас выдержит лед? — спросил его с сомнением Гусев. — Ну, там-то уже верст 70, а то и все 80 до лимана, — пожал плечами Осокин. — Все севернее, чем от Очаковского тракта через Буг переправляться. — Северный путь гораздо надежнее, Алексей Петрович, — проговорил уверенно Рогозин. — Мы эти лишних 2 дня лучше уж тяжести на санях повезем, чем надрываться и на своих плечах тащить. Тем более, что Генрих Фридрихович расстарался перед уездом. Пока еще он в силе был, 2 сотни коней нам отписал. Это еще к тем 1,5 сотням, что мы и так уже с вами имеем. Так что все с собой на Буг вывезем, ничего тут не бросим. «Ну, значит, так и поступим», — принял решение полковник. «Полк идет маршевой колонной северным путем. Через неделю, 20 января, в это самое время, мы уже должны будем пройти с 10 верст в сторону Кишинева. Вся дорога рассчитана у нас на 3 недели с дневками отдыха в больших поселениях. В Бендерах, если нужно, даже и 3 дня будем квартироваться, потому как после 1,5 сотен верст пути впереди самый большой прогон у нас до Новоалександровки. Егеря и лошади передохнут, да и все повозки оглядим и подремонтируем, если в том потребность будет. Так ведь, Александр Павлович?» «Так точно, господин полковник», — кивнул главный полковой интендант. «Темп движения вы задали серьезный, и чтобы его выдержать, нам придется исключить длительное время на приготовление пищи. Но без горячего в долгом пути никак нельзя, поэтому самая большая забота у меня сейчас о походных кухнях и поварах. Им простаивать с таким темпом никак нельзя. Все время в движении придется быть, чтобы от пеших рот не отстать. А это значит, частая смена лошадей нужна и еще помощники поварам. Да и то, боюсь, не поспеют кухни за колонной. Вроде достаточно у нас коней с недавно переданными, а все же, думаю, не хватит их нам. Считайте, 1,5 сотню придется под верховую езду отдавать. Сами же говорили, что без конных дозоров никак нельзя по разоренной земле идти, потому как кто только с оружием тут не шастает. Проходили мы уже такое, сколько раз на обозы нападали. Так что, если во временный егерский эскадрон коней у нас заберут, боюсь, их для обозов не хватит. Господин полковник, вопрос позвольте. Поднял руку присутствующий среди офицеров, исполняющий обязанности начальника оружейной команды. Сержант Афанасьев, представился он, встав со скамьи. Конечно. Говори, Василий, кивнул Егоров. Господин премьер-майор поведал о том, что кухни походные медленно на колесном ходу едут, — посмотрел он на Рогозина. — Медленно, — подтвердил тот. — Да это и понятно, тяжесть-то большая, ежели в котлы вода с зерном загружены. Готовка-то ведь у них на ходу прямо идет. Тут не особо-то разгонишься, могут и оси рассыпаться. — Вот, — протянул Василий. — Такая же беда и с моими фальконетами, и с полевыми единорогами. Вроде небольшое с виду оружие, а тяжелое. Канониры несколько дней голову ломали, и вот чего измыслили. Предлагают они орудие на санный ход поставить. «Как это на санный ход?» — удивленно воскликнуло сразу несколько офицеров. «Да неужто же пушки на полозе можно выставить?» «Можно», — уверенно кивнул головой Афанасьев. «Мы и так эдак покумекали с ребятками, вполне себе такое возможно. Но повозиться, конечно, придется, те же полозья к станинам крепя. Сами полозья выделать тоже весьма непросто, и времени на то совсем мало, но ведь их можно и готовыми выкупить, или у местных, или втихаря у интендантов чужих полков, а уже потом стальной полосой снизу оббить и крепить к станинам. Мы на скорую руку один фальконет уже пробно на санный ход поставили. Тогда же и одна лошадь его вполне себе везет. — А что это мысль? — покрутив в голове сказанное, задумчиво проговорил Рогозин. — Тогда у нас и с полсотни коней еще для смены высвободится, и скорость движения у кухонь мы серьезно поднимем. — Здравая мысль, Алексей Петрович, — посмотрел он на полковника. — Еще б, конечно, коней немного прикупить, тогда бы вообще красота была. — А где санный инвентарь и коней выкупить найти сумеете? — спросил его Алексей. — Везде ведь в таком нынче особо нуждаются. — Да вы за это не беспокойтесь, господин полковник, — хитро улыбнулся интендант. — Главное — это деньги иметь, еще чтоб тебя знали и доверяли тебе нужные люди. Не за себя ведь печемся, за общество. Ну-ну, — хмыкнул Лешка. — Только вы уж осторожнее, Александр Павлович. Ну да не мне вас учить. Так, ладно, по деньгам вот что я скажу. Нам причитается премия в 1500 рублей за отбитую беслы крепостную казну. Понятно, что там серебра и золота на гораздо большую сумму в ней было. Ну да ладно. Начальство нам его столько выделило, значит, ему виднее. Можно поделить эти премиальные на всех, и тогда каждому примерно по рублю достанется. Можно дрязги устроить и считать, кто больше геройства проявил, когда ее отбивали, а кто и вовсе только недавно к нам с других полков перевелся и вообще недостоин даже того рубля. Всех больше тогда дозорная рота может выступать с первой стрелковой капитана Бегова. Ну и егеря из отборного стрелкового Плутонга. Как вы, Тимофей Захарович, Иван Ильич, будете претендовать на большую долю? — Алексей Петрович, ну что нам этот лишний рубль? — сказал со вздохом Осокин. Он перед самым Рождеством за Измаил егеря внеочередное полугодовое жалование получили, а еще и обычные четвертные выплаты. При деньгах поди все в полку. Может, ну и эту премию нам делить, а? Передать все деньги Александру Павловичу, он человек опытный, сам лучше всех знает, куда их потратить. Вон тех же коней, полозья, повозки, ременную сбрую для перехода выкупит. — Да мало ли чего надо, не против, господа, — повернулся он к офицерам. — Не против, конечно, пусть берет в работу, — загалдели те. — Ну, значит, так тому и быть, — кивнул Егоров. — Вот тебе, Павлович, и решение всех вопросов. Хватит тебе 1500? — Хватит, — махнул тот рукой. — Небось, останется даже. Потом в Николаеве отчитаюсь по деньгам, господа. — Так, хорошо, неделя времени всем на сборы. Подвел итог совещания Егоров. «За день до выхода проверяем, кто и как к нему подготовился. Сутки на устранение недостатков и 20-го на рассвете начинаем движение. Тимофей Захарович, ты своего заместителя, поручика Воронцова, с сегодняшнего дня с роты отпусти. Ему еще временный конный эскадрон нужно сколачивать». Неделя пролетела в великой суете. Дело нашлось каждому, и вот 20 января на рассвете длинная полковая колонна начала выстраиваться головой на восток. Вперед по хорошо набитому тракту ускакал полуэскадрон во главе с поручиком Воронцовым. Остальные конные егеря, разбитые на десятки, встали с боков и с тыла. Отец Валентин прошел всю колонну с молитвами, благословляя служивых на долгий путь. «Пошли!» — разнеслось по стоящим в строю рядам, и, качнувшись, роты затопали сапогами по плотно утрамбованному снегу. Сначала шел первый батальон, за ним катили сани лазарета. Вот проехали интендантские санные повозки, а следом за ними 10 поставленных на полозье полковых орудий. Далее дымящие трубами полевые кухни. Со скрипом прокатились сани с офицерским и артельным скарбом. А вот и огромные грузовые сани с добром оружейников и пионеров. Ехали провианские, фуражные, пороховые повозки, и только потом, пропустив всю эту нескончаемую махину, пошел второй батальон Дементьева. «Южаков, а ты че это в конные егеря не просился?» — спросил идущего рядом товарища Рябой Тихон. «Кучерский сын вроде, лошадей знай любишь. Мог бы сейчас в седле, как эти вон, сидеть». Кивнул он на скачущий справа по обочине десяток. «Топать бы сейчас своими ногами не пришлось». «Тылыков дурной», — хмыкнул Ванька. «Думаешь, так оно это легко с лошадьми управляться? Сиди себе да дремли в седле, да? Конечно. Ты вот помысли, идешь себе бездумно, сколько тебе начальство прикажет. Потом в обед кашу полопаешь и часик на полок дрыхнуть ложишься. Или всю ночь у костра греешься, когда бивуаком встаем. А конный как? Перед тем, как самому поесть, он сначала коня обиходит, напоит и накормит его, проверит, чтобы никаких потертостей у него не было, подковы осмотрит, трензеля, чтоб железки пасть не сдавливали, современную сбрую пальцами своими по пяде ощупает, и только потом уже за ложку возьмется. Какое ж тут в обед ему спать, когда опять коня седлать надобно? Да и на ночной стоянке так же, все пехотные давно ж второй сон будут видеть». А конный только-только от коня к костру подойдет. И утром ему раньше пехоты опять же нужно вставать. Нет, Тишка, уж лучше я в своей родной роте пехом топать буду, чем в седле с эскадроном скакать. Да и общество опять же свое тут, артель. Там-то все отовсюду на время краткого пути сбиты. Не мое это, с места на место шарахаться. — Ну, так-то да, верно, — протянул задумчиво Лыков. «Если у конного сна меньше, чем у пехотного, то ну ее, такую службу. Уж лучше тогда на своих двоих топать», — сделал вывод Рябой и поправил поудобнее ремень фузеи. В первый день полк прошел 30 верст, переправился через замерзший пруд и, пройдя вдоль реки 10 верст, разбил на ночь лагерь в лесном массиве. «Никаких свежих следов нет, ваше высокоблагородие», — доложил Сосокин. «Мои ребятки хорошо все прочесали. Я для спокойствия несколько секретов выставил, так что можно не опасаться». «Сегодня караулы на первой роте», — распорядился полковник. «Последующие сутки чередоваться будем». Стучали в лесу топоры, с хрустом и грохотом падали подрубленные сухие деревья, и совсем скоро выбранная передовым конным дозором полянка осветилась пламенем множества костров. Запахло мясным духом, егеря уважительно здоровались, шли мимо командира полка с котелками горячего варева. К Алексею подскочил Никита. «Ваше высокоблагородие, там кашка стынет уже. Пойдемте. И щи тоже горячим паром исходит». Севшие в кружок егеря споро работали ложками. «Ох, и хорошо вот так, а после зимнего пути горячего отведать», — донеслось от ближнего костра. «Силантий, подбрось маленько дровишек, не жалей, перед сном еще за ним сходим». Молодой паренек подкинул несколько больших обрубков сушняка в огонь, и в небо взлетел сноп искр. «Сидите, сидите, братцы, ужин — дело святое», — остановил вскакивающих егерей Егоров. «Я мимоходом, к себе. Как повара-то сегодня сготовили? Расстарались ли?» «Расстарались, нонче, ваше высокоблагородие», — кивнул пожилой капрал. «Вкусно, аж ум отъешь». — Так чего бы и не скучно, когда столько мяса и сала в избытке закладывают, — хохотнул молодой егерь. — Так вот на сытой брюхой топать одно удовольствие. Ну — Ну-ну, — кивнул Егоров. — Дорога дальняя, силы всем нужны. — Ты, Иван Авдеевич, поглядывай, чтобы не поморозились молодые. Это нам с тобой такое привычно. — Так точно, ваше высокоблагородие, пригляжу, — подобрался ветеран. И когда полковник отдалился, дал подзатыльник Силантию. «Ты еще никогда старшие разговаривают? Более в разговор не встревай. Мяса и сало у него в избытке закладывают», — передразнил он молодого. «А насчет мороза господин полковник прав. Молодые сутками, как мы, в секретах не лежали. Могут и обмерзнуть с непривычки. У каждого в отделении есть свои парусиновые пологи». «Вот доедим, потом вбиваем колья, ставим другие на рогатины уклоном и растягиваем 2/3 парусины сверху и с боков у костра, так, чтобы от него тепло вовнутрь заходило. Оставшуюся треть селим на подосланные ветки и так вот на них ложимся, чтобы, главное, не намерзлую землю. На каждые 2 часа у нас свой караульный будет, кто дрова в костер будет подкидывать. Вот с тебя, Силантий, начнем, а после пахом встанет». А дальше Кирюха, ну и под утро я сам покараулю. Через 3 дня колонна дошла до Кишинева. Город был серый, растянутый на холмах вдоль реки под названием Бык. Местность вокруг была лесистая, вся в балках и оврагах. Представившись заспанному коменданту, пожилому премьер-майору, Алексей сунул ему бумагу, на которой значилось, что отдельный полк егерей русской императорской армии следует к новому месту службы. Властям же предписывается оказывать ему в пути всяческую помощь. — Так мы сами тут еле-еле концы сводим, — испуганно хлопал глазами комендант. — Местность-то войной сильно разоренная, а среди молдаван слух пошел, что земля эта аж до самого Днестра скоро опять под турка перейдет. Теперь даже налогом или податями ничего с народа не взять. — Да вы не переживайте, господин майор. Мы вас не объедим, — усмехнулся Егоров. — У нас и своего достаточно в обозе. Главное — это расквартировать людей, чтобы они в тепле отоспались. И мы потом дальше двинем. За двое суток егеря отдохнули, починили несколько повозок, у которых в пути открылись неполадки, и продолжили путь к Бендерам. Отрезок пути в 60 верст удалось пройти за 2 дня. Заданный темп пока выдерживался. День отдыха, и переправившись у старой срытой крепости через Днестр, колонна пошла на северо-восток в сторону Новоалександровки. Под ногами был уже не тот хорошо набитый почтовый тракт, которым следовали ранее. Эскадрону пришлось разделиться, и два его плутонга рыскали впереди, буквально ощупывая путь. На обочине дороги через каждую сотню сажений ставили для ориентира вехи жерди. Обозначали ими и сомнительные места при поворотах у оврагов или на переездах через замерзшие реки. Примерно посредине пути между речками Большой и Малый Куяльник ветерок, дувший с севера, сменился на порывистый юго-восточный и принес мощный снежный заряд. 2 дня пришлось пережидать буран в глубокой балке. Степь вокруг была голая, и те несколько деревьев, которые удалось найти поблизости, пошли в топки походных кухонь. Егеря спали, сбившись в десятки и укрывшись пологами. Через несколько минут сверху уже были снежные шапки, и вся балка была покрыта холмиками. Часовых пришлось менять каждый час. Удивительно, но никто не обморозился. Отбилось от табуна только лишь с дюжину лошадей. Люди Воронцова их попробовали было искать, но никаких следов на снегу не было, и когда ветер затих, колонна ушла дальше без них. Новоалександровская была небольшой, в 5 десятков дворов станицы, расположенной на обоих берегах речки Телегул. Часть полка расквартировалась в хатах станичников и даже в их хлевах и амбарах. Многим места под крышей не хватило, и ночевали они под привычными самодельными палатками у околицы на станичном выпасе. Война этих мест практически не коснулась, и Рогозин сторговал у сельчан пяток башмаков, годовалых бычков, и пару десятков баранов. В довесок еще на серебро прикупил несколько дюжин тушек птицы и фураж для лошадей. 2 дня над соломенными крышами хат из труб клубился кислый кизячный дым, хозяйки под присмотром интендантских пекли крова и хлеба, и егеря наконец-то перешли с сухарей на него. Дымила на окраине станицы у оврага и кузня, где люди Афанасьева правили металлические полосы для полозьев саней, крепеж, сбитые в пути подковы и прочее. 5 февраля полк убыл в сторону Буга, к достаточно большому селу Федоровка, где ниже впадающего в южный Буг гнилого Еланца была традиционная зимняя переправа. Погода благоприятствовала переходу, хорошо подморозила, и роты шагали по плотно натоптанной дороге. «Знакомые места начинаются», — радовались на переправе ветераны. «Мы, когда Буг от турки держали, до сюда частенько добегали. А там вон за гнилым Еланцем у нас караульный холм был, с которого мы окрестности оглядывали. Еще немного, скоро уже дома, в Николаеве будем». В Федоровском решили не задерживаться и после ночевки устремились по идущей вдоль реки дороги на юг. До конечной точки всего перехода оставалось около 40 верст.